Доказательства потопа. Кроме древних сказаний о потопе, записанных в священных книгах шумеров, аккадийцев, индусов или индийцев и китайцев, а также распространенных по всему миру из устных сказаний, передающихся из рода в род туземцами Северной, Центральной и Южной Америки, островов Океании, включая Австралию, многих племен Африки, имеются еще и другие более видные доказательства всемирности потопа, о котором так много и ясно написано в Библии. Вот некоторые из этих доказательств. Профессор геологии Оксфордского университета в Англии сэр Джозеф Прествич в 1893 году обращал внимание ученых на следующие факты, какие ему казались доказательствами всемирного потопа. В пещере Сан-Сиро у подошвы горы при долине Палермо в Сицилии найдено множество костей гиппопотамов разного возраста, перемешанных с костями оленей, быков и слонов. Кости эти казались такими свежими, что из них начали выделывать разные украшения. В первые 6 месяцев после открытия этой пещеры вывезено из нее с коммерческими целями 20 тонн костей. Как эти кости туда попали? Вероятно, поднимавшаяся вода загнала в эту пещеру разных животных, которые в ней и погибли. Подобные собрания костей разных животных, только в меньшем количестве, находили и находят в Западной Европе, в Англии и особенно на Гибралтаре. В Сантини, в нескольких милях на юг от Шалона во Франции, на возвышенности около 3000 метров над уровнем моря, в ущелье найдено скопление костей, во многом сходное с тем, что найдено в Сан-Сиро в Палермо в Сицилии. Только здесь не было костей гиппопотамов, зато были кости волков, медведей, лошадей и быков. Ни одна кость не была повреждена зубами хищного зверя. Не доказательство ли это, что эти кости были занесены сюда водою? На территории Польши и СССР при земляных работах находят кости мамонтов и носорогов. Кто их туда доставил и оставил? Исчезновение некоторых видов животных легче всего объясняется действием потопа. Большой ирландский лось, пещерный лев, носорог, гиппопотам, слон и некоторые другие животные перестали существовать на территории Европы одновременно с доисторическим человеком. Их поглотили волны потопа. В Северной Америке это же случилось с львами, тиграми, древними лошадьми, тапирами, ламами, мастодонтами, слонами и другими громадными животными, кости которых время от времени находят при земляных работах. Байкальское озеро в Восточной Сибири занимает площадь 31 500 квадратных километров. Длина около 650 километров, а ширина около 60. И считается самым глубоким озером на Земле. Около 1620 метров. Монголы почему-то называют его Далай-Нор, Святое море. В этом озере водятся тюлени, нерпы, родственные тюленям, какие водятся в Северном Ледовитом и Атлантическом океане. По прямой линии от Байкальского озера до Ледовитого океана, моря Лаптевых, около 2000 километров. Предполагать, что предки байкальских тюленей когда-то предприняли далекое путешествие по реке Енисею, а потом по реке Ангаре, и прибыли для поселения в Байкальском озере, проделавши около 3000 километров пути, мне кажется совершенно неправдоподобным. А другого объяснения этому странному явлению неверующие ученые не имеют. Будет гораздо проще и понятнее, если допустим, что во время потопа, несшего ледяные горы с Северного полюса, тюлени заплыли, и при опадении воды остались навсегда в Байкальском озере. Такое же объяснение может относиться и к нахождению тюленей в Каспийском и Аральском морях, какие не имеют никакой связи с океанами, в которых водятся разные виды ластоногих животных, которые с трудом передвигаются на суше. Галилейское или Генесаретское озеро в Палестине занимает всего 120 квадратных километров. Длина 21, а ширина 12 километров. Глубина от 42 до 48 метров. Но поверхность этого озера на 212 метров ниже уровня воды в океане. Это небольшое озеро хорошо известно всему миру лишь потому, что из рыбаков этого озера Господь Иисус избрал себе не меньше половины своих апостолов – Андрея, Петра, Иакова, Иоанна, Нафанаила, Фому и других. В городах, находившихся на берегах этого озера – Капернауме, Вифсаиде, Хоразине, Магдале, Тивериаде – Господь Иисус совершил много чудес и учил людей о приближении Царствия Божия. Но Генесаретское озеро, кроме воспоминаний о деятельности Господа Иисуса, подобно озеру Байкалу, обладает еще одной, не всем известной особенностью. В нем водится несколько пород рыбы, какие сходны с рыбами, водящимися в реке Нил в Африке. Кто имеет, достаньте географическую карту и посмотрите. Нил берет свое начало в глубине Африки и впадает в Средиземное море. А через Генесаретское озеро протекает река Иордан, которая берет свое начало в Ливанских горах и впадает в Мертвое море. Долина реки Иорданской, включая озеро Генесаретское и Мертвое море, отделена от Средиземного моря горной возвышенностью. Каким способом могли нильские рыбы попасть в Генесаретское озеро, если по прямой линии, через горы и пустыни, от впадения Нила в Средиземное море до озера Генесаретского около 400 километров. Всякие другие предположения нерациональны и смешны. А наиболее правдоподобным остается предположение, что во время потопа нильские рыбы, блуждавшие в водном пространстве, попали в котловину Генесаретского озера и остались там во свидетельство о великом потопе. Неожиданные данные. В американском еженедельнике Science News, новости науки, от 4 октября 1975 года помещена обширная заметка о докладе палеоклиматолога Цезаря Емелиани, который с семью добранными сотрудниками из Майамского университета в Флориде занимался исследованием морских отложений, взятых из Мексиканского залива недалеко от устья реки Миссисипи. На основании разных способов установления давности, включая концентрацию кислорода 18 и углерода 14, и пользуясь разными компьютерами, они пришли к заключению, что около 9600 лет до Рождества Христова уровень воды в океане был около 150 футов, то есть около 45 метров, ниже теперешнего. Далее они установили, что в то время морская вода внезапно сделалась менее соленою, что температура воды опустилась ниже обычного на 3 градуса по Цельсию, что с севера надвигались льдины, но быстро таяли. Они допускают, что нечто подобное творилось и в других местах на Земле, и предлагают делать подобные исследования. Не является ли это доказательством, что около 9600 лет до Рождества Христова вода в океанах поднялась на каких 45-50 метров и сделалась менее соленую от массы пресной воды, которая хлынула на Землю с пространства, окружавшего Землю? Будем надеяться, что беспристрастные ученые со временем найдут и опубликуют многие другие данные, подтверждающие верность Слова Божия. Время потопа никому из людей точно неизвестно. Вычисление англиканского архиепископа Джемса Ушера, что потоп был в 2348 году до Рождества Христова, или вычисление православных богословов, что потоп был в 3246 году, теперь мало кем поддерживаются. Записанные в Библии родословия не являются хронологиями, на которых можно было бы основать подобные вычисления. В родословиях опускались имена некоторых предков, как видно из родословия Иисуса Христа, записанного в Евангелии от Матфея, в котором опущены имена царей Охозии, Иоаса и Амасии. По Матфею от Давида до Христа прошло всего 28 родов. А согласно родословию, записанному у Луки в 3 главе с 23 по 45 стих, прошло 42 рода. И в Евангелии не раз читается, что Иисуса Христа некоторые называли сыном Давидовым, хотя от Давида до Иисуса Христа прошло около 1000 лет. Тут можно напомнить слова апостола Павла. «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья». А Христово напоминание о потопе нужно помнить самим и передавать другим. «Как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Аминь».